Он повернулся в сторону Святополка, мягко улыбнулся ему, вглядываясь в лицо великого князя спокойными светлыми глазами, неторопливо пригладил волосы, чувствуя уже в который раз под руками их редеющий строй. От Стародуба Мономах, минуя Чернигов, направился в Переяславль. Он благополучно добрался до своего стольного города и весь ушел в хозяйство. Всю весну князь пробыл в походе и теперь ежедневно объезжал свои сельские владения. Он соскучился по запаху вспаханной земли, по звонкой зелени первых робких всходов, по липкой юной листве. Конь носил его из села в село, от одного княжеского двора до другого. Тиуны с поклоном встречали хозяина, докладывали о полевых работах, о том, как работают на земле смерды, закупы, рядовичи, как исправляет свое дело челядь. Князь слушал тиунов, проверял их слова, смотрел, считал, промерял. Одновременно он судил людей, разбирал споры и тяжбы, накладывал наказания. И все это доставляло ему большое удовлетворение. Позднее он напишет в своем поучении, как любил он этот повседневный хозяйский труд. По вечерам он шел в прежнюю палату отца, склонялся над его книгами. Раньше он бывал здесь наездами, а когда оставался на более долгие сроки, то либо сидел в осаде от половцев, либо сам гонялся за ними от городка к городку. Теперь Владимир, не торопясь, перелистывал тяжелые желтые страницы огромной книги, что лежало на столе в палате Всеволода. «Девгенево деяние». Раньше он видел ее лишь издали, а вот теперь, в эти дни жизни в Переяславле, впервые прикоснулся к ней. Он читал строку за строкой и безмерно удивлялся, сколь много общего было у этого греческого отрока Девгения, воина Акрита, богатыря, охранявшего византийские границы, и у него, русского князя, сидящего здесь, на дальнем русском рубеже. Только ведь Девгений был истинный богатырь, не то что он смертный. На 12-м году тот мечом играл, а на 13-м году копьем, в 14 же всех зверей одолел и медведя, и лося, и льва. Мономах читал, вспоминал русские сказания про Илью Муромца и других богатырей и удивлялся тому, как похожи витязи у разных народов, как близки они по духу своему и силе богатырской, которую употребляют для человеческой пользы. Чтение отвлекало от повседневной суеты, заставляло задумываться над былым, настоящим и будущим, помогало взглянуть на мир широким взглядом. Он закрывал книгу, вновь медленно возвращался к своим прежним мыслям. Но особенно любил Мономах читать недавно привезенную ему из Киева, только что переведенную с греческого и записанную по-славянски, Александрию. Жизнеописание в 103 главах великого воина и владыки Александра Македонского, сына царя Филиппа. Целый древний неведомый мир вдруг возникал перед ним. Македония и Фессалия, Вавилон и Египет, Сирия и Парсия. И в этом мире жили, воевали, мирились люди больших страстей. Филипп и его жена Олимпиада, сам Александр и персидский царь Дарий. Читая Александрию, он каждый раз удивлялся смелости Александра Македонского, пришедшего под видом посла к своему злейшему врагу Дарию и возлежавшего рядом с ним на Перу. И сердце Владимира сжималось от какого-то смутного горького чувства, когда строки книги поведывали о заговоре против Александра Антипатра и о смерти македонского царя. Это было так давно, а страсти людские были сегодняшними. Также люди завидовали друг другу и ненавидели один другого, боялись и порицали героя, и с такой же звериной злобой брали друг друга за горло, едва заходила речь о власти, этой страшной притягательной силе, неотвратимо убивающей людей из поколения в поколение. Разве не так же вот сгорел Святослав, сгиб от рук убийцы Ярополк Изяславич? И что еще ждет его самого и его сыновей в этой ужасной борьбе, в этом нескончаемом стремительном беге?